Четвертая книга царств, глава 17. В 12-й год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем, и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Салманассар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год, и взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Гозан и в городах медийских. Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела неугодные Господу Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, «Не делайте сего». Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших, и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих, пророков». Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения 2 тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять его, и прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они, и отвратился Господь от всех потомков Израиля и смирил их и отдавал их в руки грабителям и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова. И отклонил Иеровоам израильтян от Господа и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них. доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков. И переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарией и стали жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: «Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали суккот-бенов, кутийцы сделали нергала, емафяне сделали ашиму, аввийцы сделали нивхаза и тартака, а сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили, по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям. Не боятся Господа и не поступают по уставам и по обрядам и по закону и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: «Не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им. Но Господа, который вывел вас из земли египетской силою великою и мышцею простертую, его чтите, и ему поклоняйтесь, и ему приносите жертвы. И уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных. И завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных. Только Господа Бога вашего чтите, и он избавит вас от руки всех врагов ваших». Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их.